Если я вас правильно понял, это значит, что душа переходит из тела в тело в ходе бесконечного опыта, обусловленного праведностью или греховностью предшествующих поступков. По-моему, так. Но подумайте, ведь я — это не только мой дух, но и мое тело. Кто может сказать, в какой мере мое «я», моя сущность, обусловлена случайностями моего тела? Был бы Байрон Байроном без своей хромоты или Достоевский Достоевским без своей эпилепсии? Индусы не стали бы говорить о случайности. Они ответили бы, что это ваши поступки в предыдущих жизнях предопределили вашей душе обитать в несовершенном теле. Ларри побарабанил пальцами по столу, глубоко задумавшись и уставясь глазами в пространство. Потом со слабой улыбкой на губах заговорил снова. «Вам не приходило в голову, что перевоплощение одновременно и объясняет, и оправдывает земное зло? Если зло, от которого мы страдаем, следствие грехов, совершенных в предыдущих жизнях, мы можем сносить его с покорностью и надеяться, что если в этой жизни мы будем стремиться к праведности, наши будущие жизни будут не так несчастны. Но собственные невзгоды сносить легко, для этого требуется лишь немножко мужества. По-настоящему нестерпимо то зло, часто кажущееся столь незаслуженным, от которого страдают другие. Если ты способен убедить себя, что это зло – неизбежное следствие прошлого, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет. Но почему Бог не создал мир, свободный от страданий и горя с самого начала, когда в человеке еще не было ни праведности, ни греховности, которые определяли бы его поступки? Индусы сказали бы, что начала не было. Каждая душа, сосуществуя с Вселенной, существует от века, и природа ее обусловлена каким-нибудь предыдущим существованием. И что же оказывает эта вера в переселение душ, ощутимое воздействие на жизнь тех, кто ее исповедует? Ведь вот где, в сущности, главный критерий. Думаю, что оказывает. Могу рассказать вам про одного человека, которого я лично знал. На его жизнь она, несомненно, оказала очень даже ощутимое воздействие. Первые 2-3 года в Индии я жил главным образом в туземных гостиницах, но изредка меня приглашали к себе друзья, а раза 2 я пожил в великой роскоши, как гость Махараджи. Через одного из моих знакомых я получил приглашение погостить в одном из мелких северных княжеств. Столица там была прелестная, багряный город вечности, ровесник. Меня представили министру финансов. Он получил европейское образование, учился в Оксфорде. Производил впечатление человека передового, неглупого и просвещенного, и к тому же слыл чрезвычайно дельным министром и ловким, прозорливым политиком. Он носил европейское платье, следил за своей внешностью, одни аккуратно постриженные усики чего стоили, и собой был недурен, хоть и полноват, как и многие индийцы не первой молодости. Он часто приглашал меня в гости. У него был большой сад, и мы сидели в тени развесистых деревьев и беседовали. У него была жена и 2 взрослых детей, в общем, казалось бы, типичный англизированный индиец. Я ушам своим не поверил, когда узнал, что через год, когда ему стукнет 50, он намерен отказаться от своего прибыльного поста, передать свою собственность жене и детям и идти бродить по свету как нищенствующий монах. Причем самое удивительное было то, что ни его знакомые, ни махараджа не усматривали в этом ничего из ряда вон выходящего. Однажды я ему сказал: «Вы человек без предрассудков, вы знаете жизнь, вы начитаны в естественных науках, философии, литературе. Скажите, положа руку на сердце, верите вы в перевоплощение?» «Дорогой мой друг», — ответил он, — «если бы я в него не верил, жизнь не имела бы для меня никакого смысла». «А вы в него верите, Ларри?» — спросил я. «Это очень трудный вопрос. Мне кажется, мы, люди Запада, не в состоянии верить в него так же безоговорочно, как верят на Востоке. У них эта вера вошла в плоть и кровь. У нас вместо нее может быть только личное мнение. Я, например, и верю в него, и не верю».